но спросить было некого. Мышка знала только, что мама и Катя повезли в город какие-то теплые вещи, папино пальто, меховую безрукавку и валенки. Все это они собирали спешно вчера вечером, рылись в папиных вещах в старом обитом жестью сундуке. Динка пришла с пристани наплакавшаяся и усталая. Еле волоча ноги, она добралась до своей постели и сразу уснула. Никто не обращал на нее внимания. Одна мышка, ложась спать, подошла к сестре и попробовала сунуть ей под мышку градусник. Но Динка так брыкнула во сне ногами, что мышка отошла ни с чем. Подумав, она поставила градусник себе и, проспав с ним до утра, отнесла в мамину комнату. Бедной мышке казалось, что все больны. Она мало что знала о происходящих событиях, но видела вокруг себя бледные, осунувшиеся лица, слышала тревожные тихие голоса в комнате матери. Мышка знала, что все разговоры сейчас касаются Кости, который арестован и сидит в тюрьме. Страдая за всех и за каждого в отдельности, мышка плохо спала. В тревожные ночи огромная жалость разрывала ее сердце, топила в слезах подушку. Увидев, как младшая сестра бессильно свалилась вечером на постель, мышка решила, что она заболела. Но утром Динка встала, умылась, помыла в луже ноги и, захолодав на ветру, вернулась в комнату. «Ты здорова?» – с беспокойством спросила ее мышка. «Да», – коротко ответила Динка, глядя на нее безразличным, отсутствующим взглядом. «У тебя какое-то длинное лицо!» – испуганно сказала мышка, вглядываясь в застывшие, словно замороженные черты, втянутые щеки и посеревшие глаза сестры. «Улыбнись скорее, не смотри так!» – взмолилась она, пораженная странной переменой, происшедшей в этом живом, смешливом лице, знакомом ей до последней черточки. Динка махнула рукой и ничего не ответила. Чай пили в комнате. На столе нарезанный большими кусками хлеб и чашки без блюдец выглядели скучно и неуютно. Масла не было. «Посоли хлеб и ешь. Вот, горбушку бери», — сказал Динка Никич. «Я посолю сахаром», — отодвигая соль, сказала Динка. Мышка и Алина отщипывали корочки хлеба и ели молча. Каша Никича, сваренная на воде, пропахла дымом, и никто не стал ее есть. «Проголодаетесь, так съедите», – спокойно сказал старик, унося продымленную кастрюлю в кухню. «Мы, наверное, стали очень бедные», – равнодушно подумала Динка, вылезая за стола. И, вспомнив слова Леньки о том, что на пароходе «Надежда» знатный харч, повеселела. Дождь все еще шел, мелкий, тягучий, досадный, но Динка не могла усидеть дома. Ее тянуло к утесу, на обрыв. Казалось, где-то там еще ждет ее Ленька. Она прошла по скользкой тропинке, измокшее платье липло к ее коленям. С кустов и деревьев сыпались на голову крупные капли дождя, ветер холодил спину. На обрыве Динка остановилась. Внизу сердито шумела Волга. Динка несмело подошла к доске, которую Ленька в торопях забыл убрать. «Сяду в пещере, там сухо», — подумала Динка, но перед ней встало испуганное лицо Леньки. Она вспомнила данное ему обещание не переходить одной на утес и поспешно отступила. На обрыве в примятой пожелтевшей траве валялись обгрызенные половинки арбуза. В одной из них, как в розовой чашке, стояла вода. Динка села около этих двух половинок. «Одна моя, одна Ленькина», — подумала она и снова взглянула на утес. Там еще лежали котелок и две миски, из которых они пили чай. Но доска была мокрая, скользкая, и откуда-то, словно издалека, Динке слышался предупреждающий голос Леньки. «Не ходи!» «Нет, Лень, нет, я не пойду, не бойся!» — Громко ответила она и задумалась.